Глава 1363. Запечатать Парагона. На Первом море практики мира горы и моря яростно рубились чужаками. Над головами огненным дождем падали обломки разрушенных вторых небес. Часть фрагментов ударяла по землям мира горы и моря внизу, часть попадала в его планеты, и от количества жертв кровь стыла в жилах. Баланс в войне, а именно шаткое равновесие между сторонами, нарушил Сюань Фан. Главным виновником такого незавидного положения мира горы и моря был Сюань Фан. С холодной улыбкой на губах Сюань Фан спешил прочь из мира горы и моря. Его план сработал. Манхао обрёк себя на гибель, барьер мира оказался пробит. Разумеется, его самого тяжело ранили, поэтому ему надо было покинуть мир горы и моря, чтобы заняться исцелением. Командование в этой войне перейдет к другому парагону. Пока он спасался бегством, внезапно появилась гниющая костлявая фигура Манхао. С безумным смехом, похожим на скрежет металла о металл, он улыбнулся и хрипло произнес: «Парагон Сюань Фан, раз уж ты так любезно сделал себя наживкой, будет невежливо, если ты уйдешь, не попрощавшись. Ты, может быть, и парагон, но даже кто-то вроде тебя не может войти в мир горы и моря, а потом уйти, когда вздумается». Пока Манхао говорил, он вытащил и раздавил какой-то предмет. Одновременно с этим у него над головой в окружении искрящихся сполохов появился треножник молний. Хотел того парагон или нет, но он внезапно поменялся местами с Манхао. Транспозиция объектов. После этой рокировки он нахмурился и холодно фыркнул, но уже в следующий миг он ошарашенно обнаружил вокруг себя сгущающийся черный туман. «Сумрачная жемчужина! Ты тоже можешь использовать их! Точно! Твоя аура смерти!» Сюань Фан поменялся в лице, вспомнив, что во время схватки Манхао сумел захватить одну сумрачную жемчужину. Начисто об этом забыв, Сюань Фан понял, что серьезно просчитался. Обычно сумрачные жемчужины могла привести в действие лишь особая техника. Единственный способ воспользоваться ей, не зная этой техники, — обладать плотной аурой смерти. Манхао, оказавшись в таком состоянии, именно это и проделал. Сердце парагона бешено застучало, лицо скривилось в мрачной гримасе. Клубящийся туман окружил его со всех сторон. Чтобы выбраться отсюда, ему придется проторчать здесь четверть часа. «За следующие 15 минут ты ничего не изменишь. Дай угадаю, ты планируешь отдать последние частицы своей жизни грёзы моря? Или же хочешь убить другого парагона своей марионеткой Иго? Верно? За какие-то четверть часа тебе ничего не удастся сделать!» Пока его зловещий голос доносился из тумана, парагон шестых небес внезапно ступил в звездное небо. Покосившись на Манхао и Сюань Фана, он послал силу культивации с намерением заблокировать грёзы моря и парагона-марионетку. За Сюань Фана он особо не тревожился, куда больше его беспокоили грёзы моря и Игу. Что до Манхао, он доверял суждениям и способностям Сюань Фана, поэтому был уверен в его скорой кончине. Грёзы моря затрясло при виде Манхао в плотном саване из ауры смерти. В то же время божественная воля Манхао вновь соединилась с марионеткой, отчего ее глаза загорелись. Из-за его ауры смерти, которая просочилась даже в божественную волю, парагона-марионетку тоже окружила похожая аура. В ответ на предположение Сюань Фана Манхао ничего не сказал, на его губах лишь появилась улыбка. В его нынешнем состоянии улыбка получилась особенно жуткой. Манхао понимал, что сейчас Сюань Фана было невозможно убить, поэтому он хотел временно вывести его из боя. Мир горы и моря завис над пропастью, необходимо было восстановить баланс в этой войне. В глазах Манхао разгорелся странный огонек. Он указал рукой на черный туман и слегка взмахнул кистью. Под туманом внезапно возникла горизонтальная нить. Манхао продолжил совершить круговые движения кистью. Второе, третье, четвертое. Четыре нити соединились в кольцо, полностью окружив туман. Парагон Сюань Фан внутри поменялся в лице. Стоило ему почувствовать волны эссенции. «Это же эссенция пространства!» У другого парагона округлились глаза. Вместо того, чтобы помочь, он указал рукой на третьи небеса. В этот момент из кольца перед Манхао ударила аура эссенции. «Сила пространственного запечатывания!» Манхао не мог долго использовать эссенцию пространства, но после тушения четырех ламп души, спровоцировавшего взрывной рост культивации, ему удалось разразиться энергией достаточной силы, чтобы запечатать парагона. Разумеется, Манхао не обладал достаточным могуществом, чтобы полностью изгнать парагона, ему хватило сил только на запечатывание, причем временное. С другой стороны, оно продержится гораздо дольше, чем четверть часа. «Печать!» – проскрежетал он. С гулом круг начал вспыхивать, а потом твердеть. Из горла парагона Сюань Фана вырвался безумный рев. По завершении печати он, похоже, сжёг собственную жизненную силу, чтобы послать кольцо в стремительный полёт. Оно умчалось в сторону скрытого тьмой парагона, который молниеносным движением поймал его. Манхао вздохнул. Пережитое показало ему, насколько трудно было убить парагонов. Однако кольцо успело затвердеть, да и печать эссенции и пространства тоже была завершена. На снятие этой печати у него уйдут многие месяцы кропотливой работы, но даже на свободе парагон Сюаньфан не сможет сражаться в полную силу. В результате сожжения жизненной силы и серьёзных ран, полученных в дуэли, его боевая мощь упадёт по меньшей мере наполовину. Самым опасным аспектом этого парагона была не его культивация, а изворотливый ум и тактическое мышление. После всего того, что он сделал, Манхао буквально сгорал от желания лично убить его. Убрав его из игры на несколько месяцев, он избавил их от новых неожиданностей. Практики и чужаки, сражавшиеся рядом с первой горой, видели всё от начала до конца. Увиденное потрясло их до глубины души. Уничтожение барьера мира горы и моря нарушило установившийся баланс, но сейчас Манхао запечатал Сюаньфана, этим он немного уравнял силы. Что до парагона-марионетки, оказавшись под контролем божественного сознания Манхао, он с горящими глазами полетел к первому морю, явно намереваясь своей внушительной силой устроить резню среди чужаков. Его миссией было покачнуть баланс в сторону мира горы и моря. Если оставшийся парагон чужаков захочет спасти своих людей на Первом море, то ему придётся лицом к лицу встретиться с Манхао, марионеткой Иго и Грёзы моря. Такая попытка может стоить ему жизни, или, по крайней мере, может закончиться серьёзным ранением. Глядя на такое положение дел, парагон чужаков в коконе из черноты мог лишь вздохнуть. Он отличался от Сюаньфана с его хитрыми замыслами. За неимением выбора он мог полагаться только на себя. По правде сказать, как только Сюаньфана запечатали, он уже принял решение. По взмаху его пальца сверху раздался рок от континента Третьих Небес, словно он готовился начать снижение на мир горы и моря. Судя по всему, он собирался прибегнуть к своей недавней тактике и обрушить на мир горы и моря ещё и Третьи Небеса. Похоже, его не особо заботила судьба чужаков, находившихся на Третьих Небесах. Будучи в прескверном настроении, он решил сражаться на этой войне в своём стиле. «Поле боя вновь прогнётся под могуществом Парагона!» — раздался из звёздного неба его голос. «Я готов заплатить любую цену! Готов пожертвовать хоть третьими, четвёртыми, пятыми и даже шестыми небесами, чтобы нанести серьёзный урон миру горы и моря!» Парагон-марионетка остановилась, а в глазах грёзы моря появился странный блеск. Манхао уже стремительно терял сознание, холодные объятия смерти всё крепче стягивали его тело. Он знал, что долго не протянет, и всё же он стиснул зубы и поднял глаза на парагона шестых небес. «Парагоны горы морей!» – прогремел зычный голос парагона чужаков. «Перестаньте сражаться, и я не стану атаковать вас континентом!» На это предложение грёзы моря слегка изменилось в лице. Долгое время висела напряжённая тишина. Несмотря на внутренние колебания и нежелание подчиниться, она всё же взмахнула рукавом и многозначительно посмотрела на Манхао. По приказу хозяина, парагон-марионетка послушно отступил. Парагон чужаков шестого неба с облегчением выдохнул. На самом деле, ему совершенно не хотелось уничтожать целых четыре континента. Его нельзя было назвать искусным стратегом или мастером военной тактики, он просто хотел выиграть достаточно времени, чтобы на помощь подоспели остальные небеса. Чего он не знал, так это того, насколько его решение взбесило запечатанного Сюаньфана. Его не заботила собственная жизнь, поэтому Сюаньфан бы на месте другого парагона не побоялся обрушить все имеющиеся у них континенты, только бы не дать Манхао исцелиться. Он бы ни за что не дал миру горы и моря передышку или даже крошечный шанс захватить преимущество. Пожертвовав пятью континентами, они, скорее всего, уничтожили бы мир горы и моря и вынудили задействовать их скрытые резервы, которые те явно приберегали на самый крайний случай. В этом случае даже без помощи остальных небес они бы одержали победу. Для решительных людей промедление и колебания были смерти подобны. К тому же это могло негативно сказаться и на морали войска чужаков, но самое важное было то, что второй парагон своим решением дал время миру горы и моря. Обрушение вторых небес стало серьёзной неожиданностью для защитников, но теперь мир горы и моря точно примет контрмеры против подобной тактики. В будущем такие угрозы уже не будут иметь подобной силы, да и их эффективность значительно снизится. Вот почему парагон Грёзы моря сделала вид, будто долго не могла принять решение, и по этой же причине она одарила Манхао многозначительным взглядом. Ведь это предложение в первую очередь было выгодно миру горы и моря. Война продолжилась, на первом месте шло ожесточённое сражение, но парагоны не принимали в нём участия. Манхао наконец больше не мог держаться на ногах, после жуткого приступа кровавого кашля он погрузился в кому. Его падающее тело быстро подхватило парагон грязи моря. Окружавшая его аура смерти стала еще плотнее, тело буквально гнило на глазах. Внутренние органы, кости, плоть – все это обращалось в прах. Гряземоря печально посмотрела на него и уже хотела приступить к исцелению его ран, но тут она вздрогнула, услышав за спиной древний голос. «Позволь мне обо всем позаботиться».